Полетим в небо со мною вдвоем. Ты мне супруга, моим ты именем названа будешь. С этой поры ты уже либерой станешь моей. Будет на память о том неизменно с тобою корона. Что дал Венере вулкан, то она дарит тебе. Сказано, сделано. Он обращает венца девять лалов в звезды, и ярко горит в небе венец золотой. Привет, это Лиза Марантиди и «Мифы звездного неба». То, что я сейчас прочитала, это слова бога Диониса, обращенные к его невесте Ариадне. Эти стихи написал древнеримский поэт Овидий. В Риме Диониса звали Либером, а его супругу — Либерой. Лалы — это такие драгоценные камни. Венера — это Афродита, богиня любви. А вулкан — ее муж Гефест, бог кузнечного ремесла. Поэтому мы попросили современную писательницу Асю Кравченко написать специально для нас еще раз эту завораживающую историю. О коварном боге Дионисе, о смелом царевиче Тесее, страшном чудовище Минотавре и хитрой и прекрасной Ариадне. Закрывайте глаза и слушайте. Если в летнюю ночь вы посмотрите на небо, то далеко-далеко в чернильной темноте, где-то между созвездиями Геркулеса и Валапаса, сможете различить 9 звезд, которые выстроились полукругом. Эти звезды когда-то сложились в созвездие, которое назвали «Северная корона», или по-латыни «Корона Бореалис». Его видно только в северном полушарии, и оно, правда, очень похоже на корону. А греки называли его венцом. Этот драгоценный венец принадлежал прекрасной царевне Ариадне. Она была в этом венце в день свадьбы с богом плодородия и вина Дионисом. А бог огня и покровитель кузнечного ремесла Гефест выковал венец из золота и индийских самоцветов. Возможно, вам показалось, что это история любви Ариадны и Диониса. Но все было чуть сложнее. Начнем с самого начала. В Греции есть город Афины. Давным-давно в Афинах правил царь Эгей. Богат и могуч был царь Эгей, и только одно не давало ему покоя. Он уже начал стареть, а боги все никак не посылали ему детей. Однажды Эгей отправился в храм Аполлона в Дельфы, чтобы спросить у прорицательницы Пифии, суждено ли его роду продолжиться. Ответ Пифии был столь туманным и путанным, что Эгей ничего не понял. В унынии Эгей возвращался в Афины. Неужели совсем нет надежды? Чтобы хоть что-то прояснить, он решил заехать в город Трезен в гости к царю Питфею. Царь славился своей мудростью. Питфей устроил пир в честь высокого гостя, но ничто не радовало Эгея. Питфей стал расспрашивать его о причинах печали. Эгей рассказал о своем несчастье и передал загадочный ответ Пифии. Питфей понял предсказание. У афинского царя будут дети. И познакомил Эгея со своей дочерью, царевной Эфрой. Эфра была так прекрасна, что на нее заглядывался сам повелитель моря, бог Посейдон, самый почитаемый в Трезене. Эгей тоже увлекся Эфрой, и через некоторое время царевна поняла, что ждет ребенка. Счастлив был царь Эгей с Эфрой, но настал день, когда ему надо было возвращаться в Афины. Эгей велел Эфрис сохранить в тайне, что он отец ребенка, но если родится мальчик, прислать его в Афины, когда вырастет. Перед отъездом Эгей оставил недалеко от Трезена под огромным камнем свои сандалии и меч. По его задумке, сын должен был отправиться к нему, когда станет достаточно большим и сильным и сможет сам поднять этот камень. А меч и сандалии позволят Эгею узнать своего ребенка. Но почему Эгей не женился на Эфре и не забрал ее с собой? Дело в том, что племянники Эгея, сыновья его брата Паланта, очень радовались, что у него нет детей. Ведь это значило, что после его смерти трон достанется одному из них. Эгей не доверял жадным до власти племянникам и боялся, что, узнав о наследнике, они решат его погубить. Вернувшись в Афины, Эгей зажил как прежде. И даже лучше прежнего. Через некоторое время он женился на Медее, и у него родился еще сын – Мет. Но вернемся в Трезен. Когда подошла пора, у Эфры появился сын Тесей. Тесей рос сильным, смелым и немного безрассудным. Молва говорила, что отец ребенка сам Посейдон. Тесей не верил и расспрашивал мать про тайну своего рождения, но Эфра сдержала обещание и сделала все так, как велел Эгей. Когда Тесею исполнилось 16 лет, Эфра рассказала ему, что его отец – афинский царь, что он оставил свои сандалии и меч под скалой и что он ждет сына в Афинах. Тесей нашел тайник, сдвинул огромный камень и достал вещи Эгея. Сандалии и меч пришлись ему точно в пору, и он сразу отправился к отцу. Дорога в Афины была очень опасной. Мало кто отваживался ходить по ней. Разбойники и чудовища подстерегали путников на каждом шагу. Нелегким был путь Тесея. Сначала он встретил ужасного Перифета, сына бога огня Гефеста. Безумный разбойник никому не давал пройти. Огромной дубиной убивал он путешественников. Но Тесей победил его, а дубину забрал себе. Пришлось Тесею встретиться и со страшным разбойником Скироном. Тот потешался над путниками, заставляя их мыть себе ноги. Но как только путник наклонялся, Скирон скидывал его с отвесной скалы в море, где несчастного съедала огромная черепаха. Увидел Скирон Тесея и потребовал, чтобы тот вымыл ему ноги. Тесей послушно наклонился, но успел схватить разбойника за ноги и сам сбросил его со скалы. Победил Тесей и кровожадного Прокруста. Прокруст заманивал путешественников к себе домой и укладывал на свое ложе. Тем, кому ложе было коротко, он отрубал ноги. А тех, кому велико, вытягивал. Тесей заставил Прокруста самого улечься на ложе. Оно оказалось ему коротко, и Тесей отрубил Прокрусту голову. И И еще много других опасностей ждало Тесея. Победил Тесей и жестокого великана Синида, и чудовищную кромионскую свинью, о которых даже страшно рассказывать, и слава о подвигах Тесея бежала впереди него. Наконец Тесей прибыл в Афины. Он не знал, как его примут, и представился путником, которому нужен приют. Царь Эгей не узнал сына. Но царица Медея догадалась, кто этот путник, и задумала она погубить Тесея. Медея хотела, чтобы у царя Афин был только один наследник — ее сын. Она убедила Эгея, что путник замыслил против него недоброе и уговорила отравить его во время пира. Когда начался пир, Тесей снял свой меч и сел между Медеей и Эгеем. Эгей увидел меч и тотчас узнал его. Глянул он на сандалии Тесея, и сомнений совсем не осталось. Обрадовался Эгей, обнял Тесея и объявил гостям о том, что к нему пришел сын, которого он ждал все эти годы. План коварной Медеи был раскрыт. Она бежала из Афин и скрывалась до конца своих дней. Но при чем же здесь Ариадна и ее венец? А вот при чем. За морем, к югу от Афин, на острове Крит, жил могущественный царь Минос. У Миноса были дочь Ариадна и сын Андрогей. Как-то летом Андрогей отправился в Афины, чтобы принять участие в празднике всех афинян Панафинейских играх. Панафинейские игры – это состязания, похожие на Олимпиаду. Андрогей был прекрасным атлетом. Он победил в состязаниях и подружился с сыновьями Паланта, брата нашего старого знакомого Эгея. А дальше случилась беда. Царь Эгей не доверял племянникам, сыновьям Паланта, которые только и думали, как бы заполучить его трон. Он боялся, что они вместе с Андрогеем и Миносом устроят заговор и лишат его власти. Недоброе задумал царь Эгей. Когда Андрогей отправился на праздник в Фивы, Эгей подослал к нему убийц. Какие страшные вещи творят люди, когда боятся потерять власть. Узнав о гибели сына, царь Минос пришел в ярость. Он объявил афинянам войну и обратился к своему отцу, царю всех богов Зевсу, с просьбой помочь отомстить за Андрогея. Зевс наслал на Афины засуху и голод. Дождь так долго обходил город стороной, что иссякли реки, и наступил ужасный неурожай. Афиняне взмолились о пощаде. И сказал тогда Зевс: «Сделайте то, что скажет царь Минос, и будете прощены». Афинянам пришлось повиноваться. Царь Минос поставил чудовищное условие. Раз в 9 лет афиняне должны посылать на остров Крит дань. 7 девушек и 7 юношей. Эти молодые люди были предназначены на съедение Минотавру, чудовищу с телом человека и головой быка. С Минотавром все было непросто. Похоже, царь Минос и сам был не рад такому чудовищу, но сделать ничего не мог. История Минотавра скрывала страшную тайну. Минос считал себя очень счастливым и великим царем и был уверен в том, что его любят боги. Чтобы это подтвердить, он однажды попросил у бога морей Посейдона прислать прекрасного белоснежного быка. Тот выполнил просьбу. Конечно, этого быка следовало принести богам в жертву, но когда из морской пучины появился белоснежный бык, такой, каких раньше никто не видывал, царь Минос был так поражен его великолепием, что решил оставить себе. Он отправил быка на свои пастбища, а вместо него принес в жертву обычного быка из своего стада. Посейдон узнал о подмене, рассердился и наказал Миноса. А когда боги сердятся, происходят странные события. Посейдон затуманил разум супруги Миноса Пасифаи. Пасифая влюбилась в белоснежного быка. Так на свет появилось чудище с телом человека и головой быка. Страшный Минотавр. Он обладал ужасно злобным нравом и к тому же был невероятно прожорлив. Чтобы скрыть позор семьи, Минос попросил умельца Дедала выстроить для Минотавра запутанный лабиринт. Чудовище обладало ужасно злобным нравом и к тому же было невероятно прожорливо, а ело оно только человеческое мясо. Вот Минос и заставил афинян кормить его. Раз в 9 лет покорные афиняне отправляли кровавую дань царю Миносу. 7 прекрасных девушек и 7 юношей, и каждый раз город погружался в траву. И гадали афиняне, кому теперь выпадет жребий расстаться с любимыми детьми. Многие роптали и сетовали на то, что виновник всех бедствий Эгей – единственный, кто свободен от наказания. А ведь это по его приказу был убит Андрогей. Поэтому, когда подошел черед в 3-й раз платить страшную дань царю Миносу, Тесей вызвался отправиться на Крит вместе с несчастными девушками и юношами, предназначенными на съедение Минотавру. Огорчился царь Эгей. Не хотел отпускать своего сына, но герой Тесей задумал победить Минотавра. Эгей с Тесеем договорились о знаке. Если Тесей победит Минотавра, он возвратится под белыми парусами. Если же Тесею суждено погибнуть, и корабль вернется с горестной вестью, то паруса будут черными. 7 девушек и 7 юношей попрощались с родными, зашли на корабль и отплыли в сторону Крита. И паруса корабля были черными в знак неминуемого несчастья. Как только Тесей со спутниками сошел с корабля на критскую землю, его увидела дочь Миноса Ариадна. Она влюбилась в героя с первого взгляда и решила во что бы то ни стало спасти его. Забыв о гибели брата, втайне от отца она отправилась к создателю лабиринта Дедалу. Ариадна хотела выяснить, как устроен лабиринт, чтобы хоть как-то помочь Тесею в его нелегком деле. Дедал ничего объяснять не стал, а просто посоветовал дать Тесею клубок ниток. И вот Тесей, с ним 7 девушек и 6 юношей, несмело вошел в лабиринт. Из глубины пахнуло на них холодом и гнилым мясом. Тесей велел своим спутникам оставаться у входа, а сам привязал конец нитки к двери лабиринта и отправился вглубь, разматывая клубок. Тесей долго блуждал и нашел Минотавра в самом дальнем конце лабиринта. Битва была жестокой. Но Тесей победил страшное чудовище, а потом вышел обратно, держась за нитку. Может, вы слышали про нить Ариадны? Ее до сих пор вспоминают, когда говорят о чудесном выходе из сложной ситуации. Под покровом ночи, пока на Крите все спали, спасенные юноши и девушки сели на корабль и поплыли прочь с острова Крит. Вместе с ними уплыла из родного дома их спасительница Ариадна. Перед отплытием Тесей пробил дно у критских судов, чтобы задержать погоню. Проснулся царь Минос, понял, что его обманули и что не сможет он догнать беглецов. А те плыли все дальше и дальше в сторону родных Афин. Но тут на море поднялась страшная буря. Такая, что юноши и девушки начали вновь прощаться с жизнью. Страшные волны окатывали палубу и рвали паруса. Корабль сбился с курса. Под утро измученные путешественники увидели остров. Это оказался остров Наксос. Тесей решил переждать бурю, и путешественники высадились на сушу. Приветливо встретил их Наксос. Пока команда отдыхала и чинила корабль, Ариадна отправилась гулять по острову. И там ее увидел сын Зевса Дионис, бог виноделия и театра. Дионис был поражен красотой Ариадны и сразу влюбился. И решил отнять ее у Тесея. Коварный Дионис явился Тесею во сне и велел оставить Ариадну, потому что она предназначена ему, а не Тесею. Причем покинуть ее он велел, пока девушка спит. Дионис был богом, а с богами шутки плохи. Тесей не посмел ослушаться бога. Ночью он снялся с якоря и отплыл в сторону Афин. Когда Ариадна проснулась и обнаружила, что Тесея нет, она чуть не умерла от горя. Ариадна была в отчаянии. Жених ее бросил, к отцу возвращаться нельзя. Но Дионис окружил Ариадну заботой и любовью. Постепенно горе отступило, и Ариадна согласилась стать его женой. Тем временем Тесей плыл в Афины и горько оплакивал разлуку с Ариадной. В печали он совсем забыл про уговор с отцом и не сменил паруса корабля. Царь Эгей давно поджидал сына. Он стоял на высокой скале и всматривался в горизонт. Когда Эгей увидел черные паруса, он решил, что сын погиб, и бросился со скалы в бушующее море. С тех пор море называют Эгейским. Долго горевал Тесей, но поправить уже ничего было нельзя. А Ариадна стала супругой Диониса и родила ему 4 сыновей. В день свадьбы прекрасная Афродита подарила Ариадне венец из драгоценных камней, а Зевс — бессмертие и вечную юность. Дионис был так счастлив, что закинул венец Ариадны высоко-высоко к звездам. И теперь, если ты посмотришь на небо, то легко найдешь созвездие Северная Корона или Корона Бореалис. А Тесей еще долго тосковал без Ариадны. Помните, что рядом с венцом Ариадны есть созвездие Геркулеса. Некоторые люди называют это созвездие Тесей. И кажется, что они правы. следующем выпуске мы расскажем захватывающую историю о приключениях аргонавтов и Золотом Руне. Спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Автору Асе Кравченко, научному консультанту Арсену Узбекову, чтецу Андрею Бибикову, композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссеру Андрею Кулакову и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. Желаю вам красочных снов и множества звезд над головой.